и так я увлеклась, что каждую свободную минуту старалась пойти на этюд в Измайлово. Если еду отдыхать, беру с собой этюдник, не ленюсь. Летом или зимой все равно я с этюдником, с грунтованным картоном. Я очень люблю импрессионистов и пытаюсь, как они, схватить пейзаж в один сеанс, передать мимолетное впечатление от него. Ведь через секунду все изменится, все будет другим. Правда, сейчас реже, чем раньше, беру кисть в руки. Быт и кухня заели. А что еще, кроме живописи для души? Книги. Сейчас много интересного издается. То, что ни в детстве, ни в юности мы не могли прочесть. То, что было под запретом. Когда я смотрю на свою библиотеку, то думаю, когда же это я все прочитаю? Сейчас я сожалею, что поздно пришла к поэзии. Меня всегда больше клонило к прозе. К стихам я была глуха. И вдруг услышала их. Ритм. Музыку Бориса Пастернака. Полюбил его «Световой ливень», как сказала Цветаева. А еще Осип Мандельштам, Иосиф Бродский. Совершенно другая поэзия. И тоже по душе. А какое ваше любимое время года? Февраль-март. Весна света, как это у Пришвина. Тени расплывчатые. Это же импрессионизм в природе. Какое-то все неуловимое, быстро проходящее, меняющееся. И тут я бросаю работу, беру отпуск и еду в Софрино кататься на лыжах. Взахлеб. С этюдником. Вы очень спортивно выглядите. Это благодаря лыжам? Не только. Я бегаю уже 12 лет. Как-то я подумала, на радио я 6 часов уже отсидела, здесь на логоте еще часа 4 у микрофона посижу. Что же это со мной будет через несколько лет? И однажды, начитавшись до головокружения, пришла домой, переоделась в спортивную одежду и побежала. Сначала 10 минут, потом 15. Заставляла себя бегать в любую погоду, утром, днем, вечером. Дошла до получаса. И так втянулась, что теперь, если остановиться, то будет большой урон для здоровья. Вы босиком случайно не бегаете по снегу? Хожу. По первому снегу пройтись босиком или весной, а потом надеть теплые носки. Это такое блаженство. Рождение заново. По методу Порфирия Иванова? Да. Но когда начала, еще о нем не знала. Это уж потом мне рассказали о его методе. Босиком по снегу, обливание. Я стала обливаться. Правда, подумала, что, наверное, у меня будет инфаркт, если я на себя 2 ведра холодной воды вылью. Но ничего, даже понравилось. И сейчас мне этого мало. Я набираю в ванну ледяную воду и ныряю. Без этого я уже утро свое не начинаю. А дочь приобщили к физкультуре и спорту? Наташа человек самостоятельный. У нее сидячая, как и у вас, профессия? Преподаватель. После окончания университета стала работать в центральной музыкальной школе при консерватории. Любит музыку и детей. Внешне она строгая и суровая учительница. Но я-то знаю, сколько в ней тепла и мягкости. Дети это чувствуют, тянутся к ней. Едва она появляется дома, как тут же раздаются звонки. Требуют Наталью Андреевну. Может ли так случиться, что она, как и вы, в свое время уйдет из школы?